Алло, это радио? Или... Это радио Ли. Радио для всей Киевской. Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Семейный дуэт». С вами ведущий Сергей Петров. Семья – это то, к чему стремятся многие люди. Поэты и писатели слагают много произведений, посвященных любви.